Из дневника следователя. Вечер провел на озере. Давненько у меня не было столь приятных осмотров. Даже под боком у города озеро сохранило красоту. Вода, будь то ручеек или море, всегда поэтична. Природа, по-моему, вся полна поэзии во всех своих проявлениях. В ущельях, в вулканических извержениях, в глинистых топях, в лунном свете, в осклизлых корягах. Да только ли природа? Сколько находишь поэзии в стихах, в женщинах, в каком-нибудь поступке, даже в сооружении? Но самое поэтичное может быть сама поэзия в чистом виде — это сны. Сколько раз я просыпался с влажными глазами и щемящим сердцем. Вчера видел такой сон. Рядом со мной стоит мужчина и женщина. Женщина вдруг сбрасывает с себя одним легким движением свои легкие одежды. Но тут же с ее головы падают длинные черные волосы и занавешивают тело до колен. Но я-то вижу, я-то знаю, что под волосами чудная фигура и белая кожа. Такая белая, что просвечивает сквозь волосяную завесу. Мужчина усмехается. «Что ж стоишь, лови!» Я бросаюсь к ней. Она бежит все быстрее и быстрее, и я еле поспеваю. Тогда она вскинула руки, потянулась и полетела. И я вскинул руки и тоже полетел, не упуская ее из виду. Но подо мной мелькают ромашки. Подо мной бегут бордовые островки клевера, бегут пряные колючие сосняки, какие-то лужайки из детства, какие-то тепленькие болотца, мозолистые тропинки, солнечные просеки. И ветер. Ветер так свистит в ушах, что я ничего не слышу, кроме его развеселой песни. Тогда и я засвистел вместе с ветром и понесся, распластав руки над травами, захлебываясь воздухом, изнемогая от простора и радостного крика. «Какая там женщина? Да на кой черт она мне?» Белый старик пришел ровно в 10. В его светлом облике появился темный тон. Галстук цвета вареной свеклы. Короткая оборотка вспушена и раскинута веером. Щеки выбриты до блеска, до легкого румянца на скулах. Кожа на лбу сбежалась в мелкие восковые морщинки. Выбеленные жизнью длинные волосы отливали чуть заметной зеленью, словно были обкурены. Но глаз обесцвечивания не коснулось. Они внимательно ощупывали следователя своей запавшей чернотой. «Сколько вам лет?» — спросил Рябинин, хотя мог бы заглянуть в его паспорт, лежащий на столе. Но спросить интереснее. На лицевой стороне протокола типографским способом набрано более 10 вопросов, на которые человек отвечал, не задумываясь. Фамилия, имя, отчество. О чем тут думать? Место рождения. Его знаешь как свое детство. Национальность. А какая разница? Адрес, разумеется, район новостроек. Место работы неплохое, могло быть и лучше, но тружусь. Семейное положение, слава богу, не одинок. Образование, как у всех, среднее, подумываю о высшем. Ну что вы, не судим. Казалось, нет ничего значимее вопросов о работе, жилплощади или образовании. Но один вопрос, сколько вам лет, сбивал ритм ответов подавленным вздохом, секундной паузой, непроизвольным движением или рассеянным взглядом. О чем это, следователь? Ведь ни о чем-то другом, уже не о деле. Рябинин знал скрытую силу этого вопроса, которая поднимала его над обыденностью и делала философским. «Сколько вам лет?» Вроде бы спрашивал о цифре, только назови. Человек назвал. И тогда узнавали не только цифру, узнавали, сколько лет ты живешь на этой земле и сколько тебе еще осталось, как прожил их, как сохранился, как бережешь свои оставшиеся лета. Многого ли добился за эти годы и успеешь ли еще что-то сделать? Можно вопрос поставить иначе, меньше задевая душу. Какого вы года? Тогда получишь быстрый, проскакивающий ответ. Но Рябинин спросил Василия Васильевича Петрова, сколько ему лет. «Не знаю», — беззаботно ответил старик. Следователю предлагали игру, которую предстояло разгадать. «Можно заглянуть в паспорт», — назвал он простой способ отгадки. «А вы узнаете возраст по документу», — оживился старик. Рябинин его понял. Умные мысли он понимал быстрее, чем глупые. «Ну и сколько бы вы себе дали?» Василий Васильевич подумал серьезно, топорща бородку, словно ею поеживаясь. «Лет 20». «А по паспорту?» «А по паспорту чуть больше, 73». «И работаете?» «А как же? Бегаю по квартирам да учреждениям и чиню пишущие машинки». Рябинин вспомнил сторожа, которому было 54 года и который не мог выговорить «пишущее». «Не тяжело?» «Тяжело дома сидеть, да ничего не делать. Лет 10 назад меня дернул сатаненок, ушел на пенсию. Сижу. Ну, думаю, помру в отсвете лет. А теперь верите ли, чем старше, тем сильнее хочется работать. Молодому так не хотелось». Предстоял столь милый каждому человеку разговор о здоровье и долголетии. Рябинина он интересовал не меньше, чем показания о краже из универмага. И его всегда притягивали старики. Он понимал интерес к космосу, к науке, к новому фильму, к красивому человеку. Даже понимал интерес к золотым кольцам, полированной мебели и хрусталю. Блестят. Но его удивляло, почему люди так непристально смотрят на стариков. Человек пробыл на этой земле 70 лет. Он пережил то, что мы переживаем, или еще только будем переживать. Он передумал о том, о чем мы думаем теперь, что не всегда можем понять или не умеем догадаться. У него есть воспоминания о прошлом, у нас — о прошлогоднем. У него есть тайны, которых еще нет у нас. И он видел то, что было 70 лет назад, и чего мы никогда не увидим. Да он еще помнит другой климат. «Наверное, придерживаетесь какой-нибудь системы?» — спросил Рябинин. «Без системы нельзя», — согласился старик. «Какая же у вас?» «Простота». Рябинин поерзал, выказывая нетерпение от скудости информации. «Присмотритесь к детишкам», — начал объяснять Василий Васильевич. «Они живут просто. Любят свет, форму, понятные сказки, простую пищу. С возрастом человек от простоты уходит. Ему подавай сложные машины, черт знает какие развлечения, деликатесную пищу. На старости-то лет его опять к простоте потянет. А я вот все свои десятки жил просто. Я и еще столько проживу». Последние слова он сказал с таким напором, что Рябинин улыбнулся. «Да-да, проживу. А сколько по улице ходит мальчишек? Согнутся, кашляют, еле ногами двигают». «Каких мальчишек?» «Да всяких. Подойдешь к нему и спросишь, может помочь?» «Спасибо, сам доберусь. А сколько вам лет?» 55. «Тут уж меня прорвет». «Ах ты, мальчишка! Да как посмел дожить до такой развалюхи? Как посмел со здоровьем так обращаться?» Он порозовел, темные глаза живо блестели, бородка молодцевато топорщилась, сухие крепкие пальцы возбужденно упирались в край стола. Видимо, этот разговор старому мастеру нравился. «Теперь живу богато, так в России никогда не жили. Бывало, кто шею мыл, тот и буржуй. А нынче ванные понастроили. Я так скажу, кто сейчас долго не живет, тот не хочет». «А если не умеет?» — заметил Рябинин. «Никаких умений и не требуется. Вот урезать жизнь вдвое тут умение нужно. Есть же пословица мудрая: живи просто, доживешь до 100». «А что значит просто?» Рябинину казалось, что многие люди живут уж слишком просто. Он не любил, да и не понимал выражение «простой парень». Прост в обращении, но это скорее присуще натурам богатым. Прост в мыслях и чувствах. Избави Боже от такой простоты. Когда человека хотели похвалить и называли простым парнем, Рябинина так и тянуло поинтересоваться, а чего же тот не стал сложным. Он не сомневался, что истинно простым мог быть только человек большой культуры, только человек сложный. А иначе он не простой, он примитивный. «В столовую ходите?» — спросил неожиданно мастер вместо ответа. «Бывает. Заметили, что кашу почти не едят?» «Пожалуй», — согласился следователь. «Берут бифштексы, шницеля и всякие люляки-бабы. А ведь каша полезней, да, по-моему, и вкусней». «Ну и что?» — спросил Рябинин, смутно догадываясь, куда сейчас повернет этот разговорчивый свидетель. «А теперь космос, небоскребы, цветные экраны, чудеса науки да разные синтетики. Ослепляют и оглушают. Вот человек и потерял чутье к простому. Кто нынче удивляется куску хлеба, кружке холодной воды, верному слову, прутику с листочками, полену, а? Да никто. Нынче подавай камни с луны. А того не знают, что земная колодезная вода — большее чудо, чем камень с луны. Опять-таки работа. Все хотят стоять у чудо-машин. Да что я, стоять? Хотят сидеть и кнопки пальчиком топить. Желаю заниматься проблемами, наукой руководить. И слыхом не слыхивали, какая радость от работы своими собственными руками. Пилить, строгать, сверлить, кирпич класть. Я вам так скажу. Кто не чует вкуса воды, хлеба или мускульной работы, у того нет вкуса и к жизни. У них за место вкуса к жизни только интерес к ней, кое-какое любопытство, как у зрителя». Он замолчал, поежился бородкой и подозрительно спросил. «Думаете, старческая воркотня?» «Нет-нет», — искренне заверил следователь. «Я имею право так говорить. Прожил честно и просто». «И не ели люля-кебаб», — пошутил Рябинин. «Только в юности баловался мясом, а теперь не ем. Вот овощи, молоко да грибы. Надо мной смеются, мол, обессилию. А я им толкую, возьмем хищника. Он ведь не сильный, его хватает лишь на один бой. Только поймать да задавить. А лошадь, вон какая выносливая, потому что траву ест». Рябинин глянул на часы, слушать было интересно, но они просидели уже все утро. Его взгляда на часы старик не заметил. «Никогда не курил и не пил. Увидишь сморщенного старика, ну, значит, курил да пил. Говорят, для аппетита. Что ж, в сухую съем одну тарелку супа, а после рюмки две? У меня аппетит и без рюмки хороший, я не больной, а две тарелки супа мне и не нужны». Он выдернул из кармана пиджака огромный многоцветный платок, похожий на флаг какого-то государства, и торопливо высморкался, словно боясь, что его не дослушают. «Есть мужички пьют. Вред от пьяниц большой, а еще худший вред от рюмочников. Пьяница-то виден, он молодежь отпугивает. А рюмочник веселый, вроде бы и не пьяный, вот и притягателен. Мы любим бичевать вино, а это глупо и бесполезно. Раньше на Руси так говорили: не вино виновато, а пьянство. Надо так, довел себя до пьяного состояния на людях». Год тяжелых бесплатных работ. Тогда б не вина боялись, а перелива. И человек держал бы себя в руках. Я про вино пословицу сочинил. Вот оцените. Вино для мужчины — путь в преисподнюю, а для женщины — путь к его исподнему. Как? Рябинин поговорил бы, с наслаждением поговорил бы о проблемах алкоголизма и обо всех других проблемах, которыми этот старик, видимо, был набит, как автомат, монетами. Но уже минуло утро. Уже доносилась из коридора 11-часовая радиозарядка. Нужно его перебить, хотя и опасно. Высказав свое, свидетель начнет говорить о деле. Перебей его на своем, замолчит и на общественном. Свидетель не делит их встречу на процессуальные показания и на простую беседу. Для него это серьезный и цельный разговор со следователем. Рябинин помнил женщину, которой не дал выговориться о муже, и она умолчала о виденном преступлении. «И все-таки нужно перебить. Василий Васильевич, вы обещали кое-что сообщить о краже из универмага». Рябинину показалось, что старик слегка опешил. Он смотрел на следователя, силясь вникнуть в смысл произнесенных слов. «Да-да», — запоздало согласился он чуть скороговоркой. «Видел лодку. Так на чем я остановился?» «Подождите, подождите. Где видели лодку?» «Примерно там, где вы вчера ныряли». «И что эта лодка делала?» «Что делают лодки? Плыла? Куда?» «Наверное, на тот берег». «А когда это было?» «Ночью». «Василий Васильевич, вы такой интересный рассказчик, и вдруг заговорили односложно». «Да нечего рассказывать. Не спалось, вышел погулять на бережок, а лодка уплывает, вот и все». Рябинин понимал, что свидетеля больше интересовали разговоры на общие темы. Какое ему дело до кражи?